Космическая погода. Что такое космическая погода? Обычной погодой мы называем состояние атмосферы в конкретный момент. Дождь, солнечный свет, ветер и так далее. Космическая погода изучает состояние ближайшего космоса. Это только кажется, что в космосе ничего нет. А на самом деле он полон отдельно летающих частиц и магнитных полей, которые могут этими частицами управлять. Частицы, кстати, летают с буквально космическими скоростями и потому называются космической радиацией. Говори как ученый. На самом деле, любая очень быстрая частица — это радиация. Возле нашей планеты довольно оживленное по меркам вакуума место. Часть частиц космической радиации прилетает к нам из глубин галактики, но основной их источник — Солнце, и вылетающий с его поверхности солнечный ветер. Магнитное поле у нашей планеты тоже есть, причем относительно мощное. Когда солнечный ветер врезается в магнитное поле нашей планеты, случается множество различных интересных явлений. Геомагнитные бури, полярные сияния, рождается радиационный пояс Земли и многое другое. Про все эти вещи мы поговорим чуть дальше в отдельных вопросах. Космическая погода очень важна для космонавтов и искусственных спутников Земли. Правильное предсказание уровня космической радиации позволяет сохранять людям здоровье, а технике — работоспособность. Интересный факт. Скорее всего, ты знаешь, что радиация разрушает органику и вредна для людей. Но электронику она разрушает не хуже. Каждое попадание быстро заряженной частицы, например, электрона, в микросхему, означает точечный, но сильный ток там, где его быть не должно. Радиация может нарушать хранение данных на жестком диске, портить пиксели камер, пережигать полупроводниковые транзисторы и многое другое. Зачем считать пятна на Солнце? Наша звезда — гигантский раскаленный шар. Его поверхность совершенно нетвердая и больше похожа на кипящий суп, сквозь который пробираются пузыри, выплескивая кипяток на неосторожные руки. Иногда наша звезда успокаивается и кипит чуточку тише, но потом обязательно вновь собирается с силами. Ее поверхность покрывается темными пятнами холодного вещества. Температура внутри пятен всего 4000 градусов Кельвина, в то время как обычно поверхность нашей звезды разогрета до 6000 Кельвинов. Подробнее про шкалу Кельвина будет в главе «Насколько холодно в космосе». В космос вырываются колоссальные протуберанцы. Это всплески плазмы на поверхности Солнца. Часто это выглядит как петля, способная протянуться от Земли до Луны и даже дальше. Из атмосферы вырываются плотные сгустки газа и солнечного ветра, корональные выбросы масс. И все это обязательно сопровождается взрывами солнечных вспышек, выбрасывающими в космос тонны солнечного вещества. Весь этот мощнейший фейерверк называется солнечной активностью и повторяется каждые 11 лет. Цикл Швабе. Отслеживать вспышки и протуберанцы не очень удобно даже в телескоп. А вот солнечные пятна при удачном стечении облаков и обстоятельств вполне можно заметить и почти невооруженным глазом. Во всяком случае, многие древние астрономы их время от времени замечали. Важно! Без защиты смотреть на Солнце прямым взглядом или через телескоп нельзя. Одним из первых современных исследователей загадочных пятен оказался Галилео Галилей. Впрочем, он был далеко не единственным даже среди своих современников. Он и многие другие астрономы с конца XVI века начали вести дневники наблюдений за загадочными пятнами, которые то исчезали, то появлялись целыми группами. Самым простым способом оценить масштаб явления оказалось просто ежедневно считать видимые пятна. В какой-то момент ученые сообразили объединять свои исследования и даже начали вводить специальные коэффициенты. Например, астроном с плохим телескопом или слабым зрением договаривался умножать число наблюдаемых пятен на 2, а с телескопом получше, только на 1,5. К тому моменту, когда в середине XIX века за дело взялись Генрих Швабе и Рудольф Вольф, Записей с наблюдениями накопилось за целых два столетия. Считается, что первому из этих ученых принадлежит открытие циклов солнечной активности на основе собранных записей, а второму — идея аккуратно отслеживать эту самую солнечную активность по числу пятен и их групп на поверхности звезды. Уровень солнечной активности, рассчитанный на основе количества темных пятен на Солнце, назвали числом Вольфа, а считать его взялась Цюрихская обсерватория, которой разрешили ни на что не умножать свои подсчеты. Сегодня тем же самым занимается Центр анализа солнечного влияния в Бельгии, SIDC. Сегодня число Вольфа — одно из самых старых в мире почти непрерывных научных наблюдений. Некоторые считают его недостаточно надежным, мало ли на что в 17 веке умножали. Однако это чуть ли не единственный способ оценить активность Солнца на протяжении 4 столетий. Можно ли подставить паруса солнечному ветру? Сначала разберемся, как вообще выглядит этот ветер. Представь себе кипящую кастрюлю. Вода испаряется и улетает, превращаясь в пар. Точно так же с поверхности кипящего Солнца испаряются водород и гелий, из которых получается сильный поток частиц, в основном протонов и электронов. Это и есть солнечный ветер. Скорость этих частиц в тихий денек составляет всего 300-400 км в секунду. Представь, что ты на секунду закрыл глаза в Москве, а открыл уже в окрестностях Санкт-Петербурга. А если подождать минутку, то можно оказаться на другом конце планеты, например, в Антарктиде. На Солнце, как и в кастрюле, бывают пузыри и всплески, от которых ветер разлетается гораздо мощнее, со скоростями до 1200 км в секунду. Чем выше солнечная активность, тем сильнее дует солнечный ветер, разнося с собой космическую радиацию. Несмотря на огромную скорость и серьезную радиационную опасность, волосы такой ветерок развивать не будет. Его плотность очень маленькая, всего десяток частиц в объеме, размером с наперсток. Это меньше, чем пыли в воздухе только что убранной комнаты. Частиц настолько мало, а их масса настолько крохотная, что они в целом не в состоянии эффективно двигать что-либо. Тем не менее, космические паруса все-таки существуют. Еще в начале прошлого века ученые придумали технологию солнечного паруса — огромного полотна из материала, похожего на обычную фольгу. Правда, работает он не на солнечном ветре, а на солнечном свете. Если уж разрабатывать вещество, которое сможет ловить маленькие частицы как парус, то частиц света, фотонов, от Солнца определенно больше, чем остальных. Настоящий солнечный ветер научились использовать только в начале нашего века. Для него придумали электрический парус, а выглядит он как сетка из металлических тросов под напряжением. Заряженные частицы отталкиваются от электромагнитных полей этих тросов гораздо лучше, чем от обычного паруса. Впрочем, ни одного космического парусника запустить удачно пока не вышло. Да и тяга у таких парусов невероятно мала по сравнению с обычными топливными двигателями современных космических аппаратов. Эффективны такие технологии могут быть только в пределах орбиты Земли или Марса. На аппаратах, летящих к более далеким от Солнца планетам, обычно даже солнечные панели не ставят. Интересный факт. Вся материя вокруг состоит из частиц. Чаще всего мы встречаемся с электронами, протонами и нейтронами. Протоны и нейтроны соединяются в ядра атомов. Электроны в атомах летают вокруг ядер по орбитам, как планеты вокруг Солнца. Из атомов состоят молекулы и вещества вообще. Электроны и протоны электрически заряжены, а значит, могут чувствовать и создавать электромагнитные поля. Например, железный гвоздь содержит внутри очень много выпавших из атомов свободных электронов. И когда ты подносишь такой гвоздь к магниту, тот чувствует его магнитное поле. Ученые говорят в таких случаях, что заряд взаимодействует с полем, и наоборот. Что такое геомагнитная буря? Во время земных бурь волнуется атмосфера, дует ветер, летают облака и качаются деревья. Во время геомагнитных бурь волнуется магнитное поле Земли. Мы уже выяснили, что наша планета находится под постоянным дуновением солнечного ветра, он же солнечная плазма. Именно из-за его радиации находиться в космосе для людей достаточно вредно. Вместе с радиацией до нас может долетать и магнитное поле Солнца. Говори как ученый. Плазма — это кусочки атомов. У нормального атома есть ядро и электроны, которые вращаются вокруг него. Если начать отбирать у атомов электроны, получится ион. Плазма — это газ, состоящий не из нормальных молекул и атомов, а в основном из ионов. Например, огонь в костре или солнечный ветер — это плазма. Только в костре это, скорее всего, ионы кислорода и азота из воздуха, а у Солнца это протоны, ионы водорода и отдельные электроны. Если заряженные частицы, протоны и электроны, очень сильно разогнать, получится радиация. Получается, что солнечная радиация, солнечный ветер, солнечная плазма — это все одни и те же быстрые протоны и электроны. К счастью, у нас есть природный щит — магнитное поле Земли. Так как протоны и электроны заряжены, они прекрасно чувствуют это поле и либо отскакивают от него, как от силовых полей, как в кино, либо застревают в нем, начиная бегать по кругу. Застрявший на орбите нашей планеты солнечный ветер образует радиационные пояса Земли. При этом наполненные частицами пояса даже дополняют нашу электромагнитную защиту, так как начинают отталкивать новые частицы вместе с магнитосферой. В обычном состоянии наше магнитное поле и радиационные пояса почти не меняются. Однако, если из-за какой-нибудь солнечной вспышки случится особенно мощный порыв солнечного ветра, который врежется в нашу магнитосферу, это как атмосфера, только магнитная, то она начнет волноваться. Во-первых, магнитосфера будет сдуваться в сторону от Солнца, хотя сдуть ее полностью невозможно. Ядро нашей планеты тут же будет генерировать новое магнитное поле. Во-вторых, радиация будет застревать в магнитосфере. Когда много заряженных частиц собираются в одном месте и начинают двигаться в одну сторону, возникает электрический ток. У каждого тока есть собственное магнитное поле. В обычном состоянии эти токи никому не мешают. Но сразу после попадания в магнитосферу и верхние слои атмосферы, можно сказать, начинают течь не в ту сторону. Магнитные поля новых электрических токов и самой планеты вычитаются, их общая сила ослабевает. При этом часть заряженных частиц вполне может выпасть дождиком в земную атмосферу. Правда, до поверхности планеты все равно не долетит. В околоземном пространстве начнется геомагнитная буря. При высокой солнечной активности бури могут случаться несколько раз в месяц и длиться несколько дней, а то и неделю. Магнитосфера, а вместе с ней и радиационные пояса, перестанет дергаться и вернется на обычное место. Лишние электрические токи ослабнут и исчезнут, а вместе с ними и лишние магнитные поля. Насколько страшны геомагнитные бури? Во время геомагнитных бурь магнитное поле Земли немного сдвигается и ослабевает. Но это только звучит страшновато. Сила магнитного поля планеты и так довольно невелика. Ни один магнит с холодильника к ней не приклеится. А ощущать его могут разве что чувствительные приборы, вроде компаса. Во время даже очень сильных геомагнитных бурь оно меняется всего на пару процентов. Настолько маленькое изменение и без того слабого поля на поверхности планеты повлиять ни на что не может, даже голова не заболит. Геомагнитные бури могут быть страшны в верхних слоях атмосферы и на околоземной орбите, где летает в том числе МКС. Они могут мешать радиосвязи, перегружать электронику и вредить космонавтам. Однако на самой Земле полностью расслабляться не стоит. В 1859 году произошла самая сильная буря за всю историю наблюдений — событие Кэррингтона. Магнитосферу штормило настолько, что космическая радиация вызвала полярные сияния даже в Египте. А в Канаде они так осветили небо, что некоторые люди решили, что уже рассвет, и принялись готовить завтрак. Но полярные сияния сами по себе совершенно безобидны. В предыдущей главе вы услышали, что во время бури в магнитосфере появляются мощные электрические токи, которые создают свои собственные магнитные поля. Обычно эти поля очень слабые, но во время бури Кэррингтона оказались настолько сильными, что перегрузили всю основную электронику на планете. К счастью, в середине XIX века из крупных электрических цепей у людей были только телеграфные линии, поэтому нанести серьезный урон буря не могла. В наш век электричества подобная буря вполне могла бы вызвать массовую перегрузку на линиях электропередачи, ЛЭП, пожары на трансформаторах, выход из строя включенных в розетку электрических приборов и другие подобные неприятности в масштабе целой планеты. Но какова вероятность такой бури? Можно изучить следы прошлого. Сильные геомагнитные бури добавляют в атмосферу очень много заряженных частиц, которые умеют незначительно менять строение атомов. В основном число нейтронов в ядрах. Для природы такие изменения совершенно безвредны и почти незаметны. Но очень внимательные ученые могут находить измененные атомы, например, в слоях древнего льда в Антарктиде или внутри колец очень старых деревьев. Сейчас нам известно около 8 случаев изменения атмосферы, 3 из которых случились за последние 2000 лет. Некоторые из них могут быть в десятки раз мощнее, чем буря Кэррингтона. Например, событие Мияки, произошедшее в 774 году нашей эры. Впрочем, часть из них вполне может быть и еще какими-нибудь другими космическими взрывами. Хотя такие бури должны случаться очень редко, по некоторым подсчетам, возможный ущерб от них для человечества даже больше, чем от падения от любого из ближайших астероидов. Именно поэтому наше Солнце находится под непрерывным наблюдением центров космической погоды по всему миру. Свет от слишком мощной солнечной вспышки мы увидим всего через 8 минут после того, как она начнется, а сам солнечный ветер будет лететь к нам около суток. За это время можно успеть отключить большую часть электросетей и просто переждать бурю, наслаждаясь видами. Как поймать полярное сияние? Как ни странно, на самих полюсах полярные сияния случаются редко. Чтобы их увидеть, нужно немного отойти в сторону, в зону аврорального овала. Дело в том, что полярные сияния случаются тогда, когда космическая радиация выпадает в атмосферу планеты. Из-за магнитного поля Земли это происходит только в определенных местах. Там, где линии магнитного поля уходят внутрь нашей планеты, и частицы соскальзывают по ним, как по горке. Так как центр магнитного поля Земли находится практически в ядре планеты, то линии магнитного поля сворачивают к нему еще на поверхности, примерно в районе географического полярного круга, около 60-70 градусов северной или южной широты. Эта область и образует авроральный овал. Другое дело, что магнитное поле Земли нестабильно. Его серьезно может подвинуть солнечный ветер. И тогда авроральный овал начинает смещаться. Иногда полярные сияния вполне реально увидеть на широте Москвы или даже южнее, особенно во время пика солнечной активности. Цвет полярных сияний зависит от состава атмосферы, так как каждый газ под действием падающих частиц светится по-своему. Земная атмосфера состоит в основном из азота и кислорода. Первый светится немножко фиолетовым и ярко-зеленым, а второй — зеленым и немного красным. Встретить другие оттенки на Земле довольно сложно, а вот на других планетах вполне возможно. Например, водород и гелий Юпитера светятся очень ярко, но в ультрафиолете. Чтобы правильно охотиться за полярными сияниями, можно воспользоваться специальными сайтами. Многие обсерватории и отдельные сервисы занимаются прогнозами сияний и часто составляют целые карты предполагаемого аврорального овала. Совсем как прогноз погоды, только вместо циклонов рисуют сияние, предсказывают скорость солнечного, а не обычного ветра, и вместо температуры часто используют КП-индекс, который показывает уровень геомагнитной активности. Если этот индекс более 5 баллов, то, скорее всего, начинается геомагнитная буря, а при 6-7 баллах есть шанс увидеть полярные сияния на широте Москвы. У многих центров космической погоды даже есть свои мобильные приложения. Интересный факт. Никакая энергия не может исчезнуть бесследно. У радиации очень много энергии, и при столкновении с атмосферой энергия становится светом. Свет зависит от строения конкретного атома, которому эту энергию передали, поэтому каждый газ светится по-своему. Откуда у Земли радиационные пояса? Мы живем внутри гигантского радиоактивного пончика в форме магнитосферы нашей планеты. Этот пончик называется радиационными поясами. Их два — внутренний и внешний. Пояса состоят из космической радиации, электронов и протонов, которые вылетели с поверхности Солнца или других звезд и получили огромную энергию. Заряженные частицы, а протоны и электроны заряжены, прекрасно чувствуют магнитные поля. Сами магнитные поля состоят из магнитных линий. Частицы обычно не могут просто взять и попасть на такую линию, соскочить с нее или просто пересечь. В обычных условиях, сталкиваясь с нашей магнитосферой, частица отскакивает от нее и летит дальше. Но из-за резких порывов солнечного ветра магнитосфера может дергаться. И иногда магнитные линии как будто рвутся. Частицы попадают внутрь разрывов частицы, а когда магнитосфера успокаивается, больше не могут покинуть свою магнитную линию и вынуждены летать только вдоль нее, туда и обратно. Линии магнитного поля изгибаются, выходя из одного полюса нашей планеты и заходя в другой. Магнитные полюса нашей планеты не совпадают с географическими, но они все равно расположены достаточно близко друг к другу. Если магнитная линия очень длинная, а частица обладает большой энергией, то она может двигаться вдоль линии достаточно долго. Но энергия не может сохраняться вечно, и со временем частица становится медленной и слабой, и с каждым новым витком спускается по линии все ниже к атмосфере планеты. Иногда солнечный ветер сам пригибает магнитное поле ближе к Земле вместе с попавшими в него частицами. Если частица касается атмосферы, она гибнет, вступает в реакцию с частицами атмосферы и больше в пояс не возвращается. Обычно частицы попадают в пояс во время геомагнитных бурь, которые случаются так же непостоянно, как дожди на Земле. При этом уже попавшие в пояс потихоньку гибнут в атмосфере. Количество частиц в поясе постоянно меняется. Их может быть то больше, то меньше. При этом чем толще пояс, тем сложнее сквозь него пробиться новым частицам. Так что общая защита нашей планеты от радиации с толстым поясом даже растет. Другое дело, что космическим аппаратам летать сквозь такой пояс может быть опасно. Интересный факт. В 20 веке некоторые страны проводили в атмосфере испытания ядерного оружия. Вместе с ядерным грибом разлеталось огромное количество радиации, часть из которой попала туда же, куда и космическая, образовав искусственный радиационный пояс планеты. Почему магнитятся планеты? Чтобы образовалось магнитное поле, нужно движение электрического заряда. Магнитное поле возникает вокруг движущихся электронов в атомах, вокруг любого работающего электрического прибора или провода. Потому что электрический ток — это буквально движение и течение заряда. Даже если ты пронесешь по комнате бьющийся током свитер, вокруг тоже образуется магнитное поле, хоть и невероятно слабое. В природе большие магнитные поля образуются еще и внутри гигантских движущихся проводников. На поверхности Земли таких больших проводников нет, а вот в космосе предостаточно. Проводником может быть межзвездная плазма, огромное облако заряженных частиц, кипящие и текущие внутренности любой звезды. У нашего Солнца тоже есть магнитное поле. У планет магнитное поле образуется только в том случае, если их ядра содержат достаточно свободных заряженных частиц, то есть являются проводниками. Говори как ученый. Свободная частица не связана с атомом. Например, внутри железа много свободных электронов, которые спокойно болтаются между атомами. Они могут свободно двигаться внутри и переносить заряд. Поэтому железо — проводник. А вот у кремния электроны сидят по своим атомам. Поэтому камни, состоящие из этого химического элемента, не проводят ток. Например, и у Земли, и у Меркурия есть огромное железное ядро. Но у Меркурия ядро холодное и застывшее, а у Земли оно горячее и жидкое. При этом Земля еще и крутится гораздо быстрее. Один оборот Меркурия длится 176 земных дней. То есть внутри нашей планеты есть проводник, который лучше течет и быстрее крутится. Поэтому у Земли есть магнитное поле, а у Меркурия нет. Более того, в Солнечной системе более мощное поле, чем у Земли, есть только у Юпитера и Солнца. У газовых планет-гигантов такого количества железа внутри нет. Зато у них есть океаны металлического водорода, газа, который сдавлен гравитацией настолько, что начинает течь как жидкость и вести себя как металл. Электроны металлического водорода отделяются от атомов и двигаются так же свободно, как и в железе, например. Интересный факт. У Земли магнитные полюса постепенно двигаются в разные стороны, а у Солнца примерно каждые 22 года они еще и меняются местами. Карты движения магнитных полюсов Земли можно найти в интернете.